«Как это? Объединенные нации?» — поинтересовался Аберал. «Это когда все страны мира собираются вместе и решают, где будет война», — объяснил Гиде Блягор и добавил ехидным тоном. «Да чихать они хотели на твою Бельгию. Страна маленькая, ничего интересного, кроме жареной картошки. А объединенным нациям и без бельгийцев есть чем заняться». «Ты так думаешь?» Я многозначительно, с легкой издевкой, улыбнулся, демонстрируя полную уверенность в себе и в международной значимости моего королевства. «Докажи ему», — взмолился Тузелли. «Ладно, будут вам доказательства. Завтра». Тут на сцену выходит ключевой персонаж моего детства, этакий волшебник Мерлин, посланный провидением, чтобы стать невольным соучастником моих выдумок. Из всех взрослых он один затмевал тебя своей статью, воображением, авторитетом, но я на него не злился, а использовал по полной программе. Одетый с иголочки великан, весивший 120 кило и говоривший с южноамериканским акцентом, синеглазый и седовласый волшебник Мерлин был сыном дона Густаво Гареро, отца-основателя Гаагского трибунала. Две тетушки моей матери работали кухарками в его изумительном поместье Чиспа на холмах Ниццы. Они были ровесницами Густаво Гареро-младшего и для краткости называли между собой Густавито. Когда мы познакомились, ему было 73. Прозвище забавно контрастировало с внушительными габаритами этого заядлого выпивохи, который никогда не пьянел, его безупречными манерами и редкостной раскованностью. Унаследовав от отца титул посла Сальвадора, внешне он странным образом походил на Питера Устинова, Марлона Брандо и Уинстона Черчилля одновременно. После смерти родителей и продажи имения его превосходительства Густавита взял привычку во время частых наездов на Лазурный берег останавливался у бывшей прислуги своего отца, что нисколько его не смущало. Сестры вынуждены были тесниться в одной спальне, чтобы устроить мсье со всеми удобствами, а тот пользовался этим без зазрения совести и сибаритствовал, частенько привозя с собой прелестную 25-летнюю Чилийку Росси, которую миновал своим пресс-атташе и которая воспоминала мои детские сны. Козырной картой нахлебника, осложнявшего жизнь моим двоюродным бабушкам, был его пульмановский 600-й «Мерседес» с дипломатическими номерами, роскошный лимузин, которого он в отпуске водил сам. Густавито очень меня любил и компенсировал великосветскую скупость готовностью быть всем полезным. Я сделал из него своего личного шофера, что позволяло, если не вызволить бабушек из рабства, то, по крайней мере, хоть что-то с него поиметь, а заодно подтвердить мой статус политического беженца. Я как-никак был наследником престола, которому угрожала смертельная опасность. Я развалился на рыжем кожаном сиденье Мерседеса, закинул ноги на бар с маркетри, выставил локоть в открытое окно и на подъезде к школе приветствовал одноклассников небрежным взмахом руки. Они приблизились с почтительной опаской, обогнули лимузин, а я вышел, небрежно бросил шоферу. «До скорого, Густавито!» «Кто это?» Хором выдохнули мальчишки, как только машина отъехала. «Телохранитель от Объединенных Наций, а что?» «Кончай заливать!» — прошипел Гиде Блягор. «Сами его спросите, если не верите». Во время большой перемены полкласса выстроились на тротуаре карауля «Мерседес». Пока я залезал на заднее сиденье, Гиде Блягор дерзнул-таки постучать согнутым пальцем по стеклу. «Извините, мсье», — спросил он, когда стекло опустилось. «Вы... кто вы по профессии?» Лучезарная улыбка осветила гладкое розовое лицо 70-летнего здоровяка. «Я представляю мою страну в Организации Объединенных Наций», — низким, с хрипотцой голосом ответил он, а потом поинтересовался, в своей неподражаемой манере говорит со всеми как с равными. «А ты кем собираешься стать, мой мальчик?» Блегор застыл с открытым ртом. Я ответил за него, испытывая садистское удовольствие. Он хочет стать гробовщиком, как его отец. Дипломат положил руку на плечо Ги, пригнув его к земле сантиметров на 10. «Браво, дружок! Преемственность в жизни превыше всего!» И рассмеялся своим тихим протяжным смехом, закончив, как обычно, по никому неизвестной причине, двумя тактами фривольной народной песенки «Тикирикитин, тикирикитин». «Домой, Густавита, поехали», — распорядился я, чтобы свернуть разговор. «Этот чудесный человек всегда безошибочно подавал мне реплики. Именно ему и обязан почестями, которые с 8 до 10 лет воздавали мне друзья. Их не затмили ни Гонкуровская премия, ни служба в армии вместе с певцом Патриком Брюэлем. Иногда в дождливую погоду мы подвозили кого-нибудь из моих приятелей. На заднем сиденье роскошной машины они чувствовали себя властителями мира и на самом деле всерьез считали меня отлученным от власти несчастным бастардом, на которого сделала ставку ООН. Ги де Блегору так польстило внимание посла, что он стал моим ярым сторонником и уже видел в мечтах гробы с надписью золотыми буквами «Официальный поставщик королевского двора Бельгии». Однажды, когда мой телохранитель, в кавычках, как обычно ждал нас за рулем машины, проглядывая сообщения о скачках вниз Матен, в стекло постучали патрульные мотоциклисты из муниципальной полиции.